Первая родина, первая вроде. Я тогда учился в школе, слушал ДДТ. И я помню, что у родина, Первая родина, Любимая провинция, любила по-земному. Калечила войною, прожигала самогоном. Любимая девчонка за обоссанным забором. Бескрайние просторы, трактористы, комбайнеры, баста. Подался подальше, куда потяжелее, погорше, постарше. Куда по-рок-н-ролльней, по-офигенней. На последний поезд, на последние деньги в Харьков. Клочья, клочья. И вот новая родина, новая вроде бы гитара, тишина, да веселуха, бестолковая, всякие знакомства, надежды и обиды, еще так много впереди, а я уже все видел, анархопацифия, авангарди, максимализм. Новая родина, вторая любовь, моя вторая родина, столько, вот столько, баста. Подался подальше, куда потяжелее, погодше, не ставя под сомнение все то, что было раньше. Не плюй мне спину, родина, но ждут меня вокзалы. Давно изъела моль свои швартовые у причала. Клочья, Питер, клочья, клочья. Дальше, как дальше, я думал это дальше, а оказалось близко, очень высоко и низко. Пружины в подлокотниках, а лампочка в сортире. Судьбу не удается развести на 3-4. Первая дома и вторая дома, и я как будто с нею в то же время невесомый. И они как будто рядом, нелюбимые родные, неродные, нелюбимые, любимые родные. Баста! Больше родины нет, больше некуда бежать, больше негде помереть. Ну а может завтра снова будут ждать меня вагоны. Я ведь столько не устал от этих долгих перегонов. К небу, в клочья.